Глава 10. Эпиграф. «Мне тоже нет-нет и захочется прочь, в какую-то бурю, в какую-то ночь, и хлопнуть какими-то эдак дверьми, с каким-нибудь «эх» или «дьявол возьми». Новелла Матвеева. Мы сходили к бледнолицому, и я показала Гришу, посмотрела на нее. Лицо было нехорошее, один голубой глазик как-то прикрылся, усилились серость лица, отечность в комнате, бывшей моей, идеальная чистота и пустота. Жиличка приходила только ночевать. Бледнолицый горько жаловался, что ни поговорить, ни чаю вместе попить, та не ела в доме вообще. И самой ходить за продуктами, в аптеку. Она не просила, чтоб я пожила. И я не просила, Гриша же. Повторяла только: «Не пропадай, звони». А сестра ее плешь проела, что проходной двор устроила в квартире. Мои дети разъехались, у нас сломался телефон, и мы с Гришей жили сами по себе. Возвращается Егор с лыжами из Австрии и в дверях говорит мне, что она умерла. Егору позвонили, нашли у нее в книжке номер его мобильника. «Как же так, бледнолицый? Ты уже в том космосе, где пустые сумерки. Нет ни верха, ни низа». «Я была там, но Гриша вызвал меня оттуда, вывел за руку. А ты, может быть, звала?» «Но телефон не работал». «Конечно, звала. Тем более 8 марта. Продержаться бы тебе до 10 числа». «Ну как же так?» «Нет, как же дальше?» Толпятся люди, говорят, что жилица мрачно поучаствовала. С ней был денежный конфликт, она оказалась почему-то среди дня дома и свалила с квартиры с вещами. Исчезла из поля зрения. У соседей были запасные ключи. Вскрыли квартиру, нашли уже мертвое тело. «Нет, я знаю, что это нельзя поправить, начав с предыдущего дня, но все-таки...» Хлынул поток плакателей, кто только не пришел. Вот наш класс, некоторых я не узнала, институт географии, соседи. Но вот идет, спрашивают, кто это, кто, никто не знает, я догадалась, хотя и не видела раньше. Вера Ивановна, 98 лет. Она явилась на отпевание в Ваганьково. Здесь отпоют, и похоронена будет дорогая утрата в маминой могиле. В этой церкви мы стояли с дедом, когда отпевали ее маму. «И ты, дед, помнишь?» — сказал мне с несерьезной улыбкой. «А меня как проще — под свеклу, под морковку». Улыбкой отменял впечатление, облегчал мне смысл. Эта фраза была единственным завещанием. Брат развеял прах. «Давно, а я все говорю с тобой. Ты бы хоть отозвался, хоть явился бы во сне, дед. Один раз правда был. Ты стоял довольно близко в своем потертом пальто, лицо такое жалостное, улыбка, и говорил мне: «Девочка, ну что же ты все одна, одна, ты бы замуж шла». Вот уж я смеялась во сне. У них там ни пространства, ни времени нет. Мне почти 70, но надо ж такое сказать. Поминки. Сестра жестко ограничила контингент. Едят и пьют, а о смерти говорят: «Отказать». Я ерничаю, у меня тоже чувство: «Отказать». Отказать елейным речам, которые, согласно общепринятому, согласны с тем, что случилось. Дед, помнишь, когда ты устроил Бледнолицего в институт географии, распределение студентов после окончания МГУ, она переступила в первый раз порог института, увидела тебя и сказала: «И вы здесь?» «Небось и теперь. Встретитесь там», посмотрит круглыми глазами и задаст тот же вопрос.